Клифф. Потом, конечно. Колька тот случай с разных сторон рассматривал, и так его крутил в голове, и этак, и по-любому выходило, что правильно все было сделано. И злодея этого по делу Пал Палыч в расход пустил, и он, Колька, все верно сказал. Только в одном он не был уверен. Вышло ли бы у него самого сделать то, что сделал оперативник, не струхнул бы он в последний момент? Не мог пока Колька себе ответить на этот вопрос. Он даже с Тит-Титычем своими сомнениями поделился. За последнее время с призраком бывшего сотрудника отдела Колька как-то сдружился. Николенька, — протянул Тит-Титыч, — смертоубийство — это ж такая вещь, что никогда наперед не скажешь, сможешь ты чью-то жизнь забрать или же нет. Если не приведи Господь, будет у тебя в жизни такая ситуация, что либо ты человека убей, либо тебя убьют, то ты мигом поймешь, что делать. В душе своей выбор сделаешь. А там как Бог даст. — Да я про другое, Титыч! — Колька посопел немного и продолжил. — Тут ведь Палычу-то ничего не угрожало. Он же этого паразита хладнокровно приговорил. — Нет, за дело, и правильно, я так думаю, что даже мало этой сволочи досталось. Но вот смог бы я так, если бы мне приказали? — Ты, Павлушеньку, в том возрасте, в котором ты сам сейчас пребываешь, не знал, — хихикнул старичок. — Как сейчас помню, пришел молоденький, глазастый, все краснел по любому поводу. А Эльвира была у нас такая оперативница, огонь, девка! Все его подначивало. То пуговку, где не надо, расстегнет, то, где чулки заканчиваются, покажет, и все вроде бы как случайно. Павлушенька и глаза отводил, и краснел. И чем дело кончилось? Колька тоже захихикал, представив всегда собранного и жесткого оперативника робким и смущающимся юношей. А потом Эльвирочку гуль порвал, буднично сказал Тит-Титыч. Где-то в Кунцево, в складской зоне. Кто-то его контрабандой в Первопрестольную привез. Так и не докопались потом кто, хотя землю носом рыли. Ох, как он ее постругал! Когти-то у этой твари будь здоров какие! Ты ж поди в справочнике его фото сам видел. Паша его упокоил. Сжег, как полагается. А после тела Эльвиры в машине привез. Вот за то время, что от Кунцева до нашего дома ехал, он из юноши мужчиной и стал. Видно, много чего передумал и много чего понял. — Дорогая наука, — задумчиво сказал Колька, — уж очень недешево ему это становление далось. — Дай-то Бог, Николенька, чтобы твое взросление тебе дешевле вышло. Тит-Титыч перекрестил Кольку. — Я-то только рад тому буду. Во дворе послышался шум. Хлопнула дверь машины. — Опять этот генерал приехал. Тит-Титыч скривился, будто гнилой орех раскусил. — Попомни мои слова, Николенька. Много нам через него неприятностей будет. Плохой он человек. — Генералы хорошими не бывают. Философски ответил призраку Колька и вскочил с места, вытянувшись по стойке смирно, услышав стук двери. В прошлый раз, когда генерал-майор Илюшенкин приехал в отдел, уже привыкший к определенной демократии и по этой причине порядочно избаловавшийся, Колька даже не подумал вставать со своего места, чем просто-таки взбеленил посетителя. Генерал орал на него минут 10. Весь отдел сбежался на это посмотреть. Женщины сочувствовали Пунцовому от переполнявших его чувств Кольке, мужчины хмыкали, глядя на ревущего матерные тирады генерала, уважительно качая головами во время наиболее крученых извивов. Равнин же внимательно досмотрел всю сцену до конца, не выражая никаких эмоций, после чего ушел в свой кабинет. Разделавшись с Колькой, генерал было попробовал перекинуться на оперативников, но они синхронно поправили наплечные кобуры и плотоядно улыбнулись. Генерал скрипнул зубами, поправил седые волосы, положил щеки на погоны и важно прошествовал в кабинет начальника отдела, откуда через 10 минут просто-таки выбежал с гримасой ярости на лице. О чем он говорил с Равниным, что хотел узнать или что предлагал, это осталось тайной для всего отдела. Не желая повторной позорной экзекуции, Колька вытянулся до хруста связок и придал лицу отсутствующее выражение. «Боец, Равнин у себя?» В прихожую ввалился тучный генерал с очень недовольным лицом. «Так точно!» — рявкнул Колька. «Прикажете доложить?» «Вот еще!» — фыркнул Илюшенкин. «Пусть вообще радуется, что я сам к нему приехал, а не к себе вызвал!» Пыхтя, тучный генерал начал подниматься по лестнице, гулко впечатывая каждый шаг в ступеньки. «А врет генерал-то!» — шепнул на ухо Кольке невидимый Тит Титыч. «Попытался он Олега к себе выдернуть, да тот ему отворот-поворот дал». «Это как?» — удивился Колька, садясь обратно на стул. «А так?» — закхекал старик. «Сказал ему, что, мол, когда я перейду в ваше ведомство, тогда и будете меня к себе вызывать, а до той поры я сам буду решать, куда, когда и к кому мне ехать. Вот так!» Колька довольно покрутил головой. «Так этому мордатому генералу и надо! Защитник, блин, Родины! По красной и сальной роже видно, что он одну только Родину защищает. Ту, на которой его коттедж стоит, и иное имущество, пусть даже и записанное на жену. А всю остальную часть отчизны он с радостью либо продаст, либо сменяет на что-нибудь для себя полезное. Но защищать-то уж точно не станет. Оно и понятно. Это же бесплатно. Это невыгодно». Этот визит Илюшенкина закончился так же, как и прошлый. Наверху погромыхал его голос, а минут через 15 вниз по лестнице спустился сам генерал, опять бордовый от распирающего его гнева и с выпученными глазами. Около двери он развернулся, обозрел вновь вытянувшегося Кольку и посоветовал ему: «Ищи себе новое место службы, сынок, поскольку эту дыру я скоро бульдозерами с землей сравняю. А Равнина вашего я закрою, причем на такой срок, что мало ему не покажется. Он думает, что со мной, с Илюшенкиным, вот так можно разговаривать, и это ему сойдет с рук. Мы сибиряки, народ такой. Коли нас не уважил, будь готов к тому, что зубы в кулак собирать придется». И разъяренный сибиряк-погононосец покинул отдел. Как бы он и впрямь не насвинячил Олегу Николаевичу, почесал затылок Колька. «Да ну, пугает только». Тит Титыч снова стал видимым. «Те, которые стращают, они не опасны. Это как собаки, что телегу облаивают. Пес лает, а телега идет. Вот кабы он с улыбочкой с нашим Олегом Николаевичем попрощался, да с такой же улыбочкой отсюда вышел, вот тогда бы страшно было. А этот, он как самовар, пыхтит, пыхтит, а что толку? Разве только что удар его хватит. Но это вряд ли. Такие, как он, по земле долго ходят, на беду хорошим людям». «Да и как он нашего шефа закроет?» — раздался голос Германа, который неслышно подошел к Колькиному столу. «Армейский генерал! Сапог! Кабы он по внутренней службе шел, ну или хотя бы по налоговой линии, тогда ладно. А здесь-то кто? Даже не переживай!» «Я за Олега Николаевича волнуюсь», — пробурчал Колька. «Не за себя». «Ну, полагаю, что он свои проблемы решит сам», — заметил Герман. «А ты, мой юный друг, собирайся. Хорош тебе архив требушить да нормативку изучать. Пойдем, друг Николявичус, сегодня ты хлебнешь со мной вольного воздуха практических занятий. И место на нам какое нынче для выезда перепало, а?» «Какое?» Колька от любопытства аж глаза выпучил. «О, брат!» — Герман зажмурился вроде как от удовольствия. «Мы едем в Склиф!» «Батюшки святые!» — всплеснул руками Тит Титыч. «Не как опять масоны!» «Какие масоны, Титыч!» — реготнул Герман. «Откуда им взяться?» «Серьезные, вольные каменщики вымерли уже давно, как мамонты. А те, которые остались, это давно уже не масоны, а так. Они что-то вроде геральдических контор, которые за небольшую денежку тебя хоть князем, хоть герцогом сделают. Шапито, одним словом». Колька не стал дослушивать диалог оперативника и призрака, метнулся за курткой и шапкой, сунул ноги в сапоги, лязгнув дверцей сейфа, достал из него пистолет и запасную обойму, в очередной раз подивившись простоте местных нравов. Впрочем, он уже начал понимать, что в этом доме пропасть просто так ничего никуда не может, и встал у входной двери, ожидая Германа. «Так что, Титыч, бросай ты свои давно устаревшие воззрения!» Назидательно закончил свою тираду оперативник. «Нет никаких масонов в наше время!» «Не говори, гоп!» — посоветовал ему старик и истаял в воздухе. «Не переубедишь его!» — махнул рукой Герман. «Они тогда, в XIX веке, знали только двух основных врагов — масонов да киевских ведьм. Золотые времена были!» Колька был не в курсе, чем прославились киевские ведьмы, да и про масонов он тоже мало чего знал, но послушно покивал головой. «А там, куда мы едем? Ну, в Склифе. Чего случилось-то?» — спросил Колька у Германа, когда они залезли в микроавтобус, причем оперативник, как обычно, сел за руль. «Народ там помирать начал!» Герман уселся поудобнее, приоткрыл окошко, вдохнул стылого февральского воздуха, закурил и только после этого завел машину. «За полторы недели 8 человек, все от сердца и чуть ли не в одной палате. Отдельно отмечу, абсолютно самостоятельно Богу душу отдали, без хирургического вмешательства». «Так там место такое», — удивился Колька. «Чего еще там случиться-то может? Это ж больница, вот народ и мрет». «Есть такое», — оперативник вырулил со двора в переулок, а после на Сретенку. «Но когда эти смерти идут серией, да еще и с одинаковыми признаками, это, знаешь ли, заставляет задуматься. И не только о вечном. И потом, нам сказали отработать, мы взяли под козырек». «Их кто-то убивает?» У Кольки загорелись глаза. «Не факт. Но когда речь идет о больнице с такой богатой историей в прошлом, как у Склифа, то все надо 10 раз проверить». Герман резко тормознул и ударил по сигналке руля. «Вот же, блин, как людям жить-то не хочется!» Колька поднялся с пола машины, на которое его сбросило экстренное торможение. Потер лоб, которым обо что-то приложился, с долей уважения проводил глазами отважную старушку, из-за которой чуть авария не случилась и которая еще погрозила Герману кулаком, а после поинтересовался. «А чего мы пешком не пошли? Здесь пути на 10 минут». «Если есть транспорт, надо его использовать», — назидательно сказал Герман. «Ибо нефиг ему просто так стоять на месте». Колька промолчал, хотя, по его глубокому мнению, на своих двоих все равно быстрее бы вышло. «Вот Николай!» Приткнув микроавтобус в переулке, Герман подвел Кольку к главному входу больницы. «Это, собственно, и есть Склиф. Место легендарное и прославленное, историческая достопримечательность города, между прочим». «Да я здесь был», — Колька шмыгнул носом. «У нас здесь по судебной медицине...» «А, ну да...» Герман двинулся к выходу. «Я и забыл совсем, что сюда курсантов водят на практикум». «И как? Не торкнуло тебя?» Колька промолчал, поскольку хвастаться было особо нечем. Тогда в прозекторской, пропахшей формалином и еще не весь чем, он чуть не сомлел. Впрочем, из его группы только двое держались бодряком в этом невеселом месте. Но это была пара курсантов, которые до учебы успели послужить в горячих точках, и их напугать или удивить чем-либо было крайне затруднительно. Надо отдельно отметить, что они вообще существовали на особицу от группы, ни с кем не сходясь и особо не рассказывая, где были и что видели. Даже после получения дипломов не пошли со всеми выпивать в ресторан, как-то незаметно исчезнув из зала, где происходила церемония. Колька помотал головой. Было-то все это вроде как вчера, а уже полгода прошло. Вот так и старость придет, не заметишь. — Да, брат. Герман остановился у колоннады и толкнул задумавшегося юношу в бок. Вот про это Титич речи свои и вел. Оперативник ткнул пальцем вверх. Колька задрал голову и увидел исключительно красивую лепнину на фронтоне здания. Какую-то золотую штуку и множество линий, расходящихся от нее в разные стороны. «Здорово!» — шмыгнул он носом. «А что это за красота такая? И при чем тут Титыч?» «Матчасть учить надо, стажер!» — отметил Герман и добавил в голос менторских ноток. «Это не просто так красота. Это самое, что ни на есть настоящие масонские знаки, которые свидетельствуют о том, что данный дом есть приют для вольных каменщиков. Ты, ленивый и нерадивый отрок, сейчас лицезришь всевидящее око великого архитектора Вселенной, оно же лучезарная дельта, а также лучи, исходящие от него, что есть вечное сияние мудрости. Проникся хоть!» Колька еще раз глянул на лепнину, пожал плечами и честно сказал: «Холодно. Особо не проникнешься». «Твоя правда», — согласился Герман. «Пошли внутрь. Перед встречей с лекарем кофейку хлобыснем. А по масонским местам я тебя весною покатаю. Склиф — это ладно. Вот некрополи Донского монастыря есть на что глянуть. Дом Пашкова, опять же». «А масоны, они есть?» Чуть позже спросил Колька у оперативника, который с явным удовольствием держал горячий стаканчик с капучино и, блаженно улыбаясь, отхлебывал из него сладкую жижу. — Ну, на самом деле, вот сейчас, вот прям сейчас, — в своей обычной полуироничной манере ответил вопросом на вопрос Герман. — Здесь. — В принципе, — не стал обижаться на него Колька. Он вообще был очень терпеливым парнем. Его трудно было вывести из себя. Из-за этого его даже как-то раз девушка бросила, сообщив напоследок: «Да ты как рыба снулая, с тобой не крикнешь, не поскандалишь, душу не отведешь. Не живой ты!» «Пес их знает», — уже серьезнее ответил ему Герман. «Я не встречал. Да и ради правды они по нашему профилю не шкодили никогда. Я читал об этом. У них другие цели были. Другие методы, не имеющие отношения к тому, что мы делаем. Это потом про них всяких сказок напридумывали, про жертвоприношение, про поклонение рогатому. Не было ничего этого. Я полагаю, что это романисты подобных россказней накрутили. Да и Брюс вроде тоже к ним отношение имел. Так что...» Колька не в первый раз заметил, что работники отдела не упоминают имени извечного врага Бога, пользуясь синонимами. Видимо, в этом был некий смысл, по крайней мере, он себе это на заметку давно взял и перестал чертыхаться. «Было вкусно, но мало». Герман, как баскетболист, навесом отправил коричневый стаканчик в мусорное ведро и хлопнул в ладоши. «Ну что, мой верный оруженосец, пошли? Узнаем, что тут происходит, отчего тут люди не выздоравливают, а наоборот отбывают в великое ничто». Колька хотел было снова упомянуть о том, что тут и место такое, которое для подобных вещей предназначено, но промолчал. Герман подошел к стойке регистратуры, за которой находилась миловидная женщина средних лет с бейджиком, на котором было написано «М.А. Беляева, регистратор», и, лучезарно улыбнувшись, обратился к ней. «Скажите, милая М.А. Беляева, вам сегодня уже говорили, что вы прекрасны, как утренняя заря, и что вы одна можете оживить унылую и темную чащу моей души?» 14 раз, — безразлично и без улыбки ответила сотрудница больницы. «Причем 2 из них на иностранных языках, 1 раз на таджикском, другой на узбекском». «Эва как!» — опечалился оперативник. «Вот так удальцы из очень Средней Азии и утаскивают в свои кишлаки самое большое достояние нашей необъятной родины, а мы потом локти себе грызем». «А вы нанесите ответный удар». Похоже, что у работницы регистратуры были ответы на все вопросы. «У нас в инфекционном 6 жительниц Узбекистана лежат. Из них 4 незамужних. Проявите смекалку и настойчивость. Вот и получится по-честному». «Бррр!» — Германа передернуло. «Так там, поди, какая экзотическая хворь! С азиатским акцентом!» «Не-не-не!» Регистраторша наконец улыбнулась. «Ничего особенного. Подозрение на дизентерию. Так что смело можете ухаживать. Если что, туалетов у нас много». «И все-таки воздержусь», — Герман вздохнул. «Я лучше останусь робко влюбленным в вас. Буду приходить сюда время от времени, прятаться за автомат с кофе, смотреть на вас и безнадежно страдать». «Вольному воля», — величественно разрешила женщина. «Это все? Если да, то вон упомянутый вами автомат. В добрый путь». Герман, по мнению Кольки, вроде как даже растерялся. Видно, не привык к таким отказам. Парень даже порадовался. «А вот не все, коту масленица, есть на тебя угомон». «Как же вы жестоки!» — показал головой оперативник и схватился за грудь. «О, ой, кажись, на осколки вы сердечко мое разнесли!» «Молодой человек». Старушка, уже с минуту стоявшая за Германом, постучала ему по спине пальцем. «Ну, не выходит у вас. Неинтересны вы девушки. Не задерживайте очередь». «Мать, ты не права». Герман повернулся к бабушке. «Настойчивость и напор, и она будет моей». «Это вы сейчас мне содержание Уголовного кодекса зачитали?» — взглянула на Германа поверх очков старушка. «Имейте в виду, ваши методы перечислены там в статье «Изнасилование». Там очень хорошо все описано и про настойчивость, и про напор». «Герман, заканчивай». Колька решил вмешаться в шоу оперативника, на которое уже начали обращать внимание окружающие. «У нас дело есть». «Увы и ах, мой юный друг и ученик прав». Герман снова повернулся к хозяйке регистрационной стойки. «Но сердце мое все равно разбито, а потому мне надо срочно поговорить со специалистом из кардиологии. С самым главным. Мужчина, у меня есть большое желание познакомить вас не с кардиологом, а с представителем охраны». Глаза женщины стали строже. «И все-таки я настаиваю на встрече с кардиологом». Герман тоже немного изменил тон и предъявил регистраторше свое удостоверение. «Причем желательно прямо сейчас». «Так бы и говорили». Наконец-то в голосе сотрудницы больницы появились эмоции, в данном случае возмущение. «А то морочат голову!» Она набрала номер на телефоне, что-то сказала в трубку и сообщила. «Ожидайте вон там, за вами придут». «Надеюсь, это будет не женщина в белом». Герман изобразил сценку снимания шляпы и, отходя от стойки, печально произнес: «Прощайте, прекрасная надменность!» «Слабак!» — махнула рукой старушка, без уважения глядя на Германа. «Вырождается мужик!» «Ничего и не слабак!» — ворчал Герман, садясь на банкетку. «Никуда она не денется!» Колька ухмыльнулся, но в душе не верил, что ушлому оперу здесь что-то обломится. Уж очень непреклонная была дама. И красивая. Минут через 10 к заскучавшей было парочке. Больница, как ни крути, не лучшее место для времяпровождения. Подошел мужчина в зеленом халате. «Вы из следственных органов?» — спросил он, глядя на Германа. Видно, сразу понял, кто тут главный. «Нам позвонили из регистратуры, сказали, что хотят видеть представителя из кардиологии». «Совершенно верно». Герман встал и, достав из кармана удостоверение, показал его мужчине. «Капитан Стернин, это лейтенант Нифонтов, мой помощник. А вы, видимо, заведующий кардиологическим отделением». «Ну, мне до заведующего еще далеко», — улыбнулся врач. Его слова почему-то были сопровождены легким кавказским акцентом. «Я старший ординатор, зовут меня Сергей Сергеевич Можаев. Можно просто Сергей. Задавайте ваши вопросы». «Да вопрос один!» — Герман пытливо уставился на Сергея. «С чего это столько народу прописку земную на небесную сменило?» «А с чего туда за время существования земной тверди столько народу отправилось?» — развел руками врач. Простите за банальность, но человек смертен. Не мной это придумано и не мной сказано, но все обстоит именно так. Но чтобы вот так живенько, простите за каламбур, чтобы 8 человек один за другим, — гнул свою линию Герман. И так бывает, — спокойно ответил ему врач. Все умершие были людьми немолодыми. Почти у всех был атеросклероз с преимущественным поражением коронарных артерий сердца. Да на разных стадиях, но... Вскрыли всех? — деловито поинтересовался оперативник. Разумеется, — кивнул Сергей. У всех одно и то же. Спазм пораженных склеротическим процессом коронарных артерий. Понятно. Герман потер подбородок. Видно, он из слов врача, в отличие от Кольки, что-то понял. То есть, естественные причины. Врач развел руками, как бы говоря, вам виднее, что мог, кто сказал. А вот вы сказали, что почти у всех был этот, как его... Колька посопел, вспоминая слово... «Атеросклероз. А у остальных?» «У двоих была гипертония», — пояснил врач. «По сути, это не то чтобы одно и то же, но эти два заболевания часто сочетаются друг с другом». «Скажите, а смерти часом не были, как бы так сказать...» Герман щелкнул пальцами. «Схожи. Время суток, конкретные часы, выражение лица покойных, как бы дико это ни звучало». Врач задумался. «По времени все смерти произошли в ночные смены», — наконец ответил он. «Что до того, в каком часу они были, это мне неизвестно. На аппаратах из умерших никто не сидел, так что обнаруживалось это, как правило, не сразу. Впрочем, если надо, можем поднять истории. В акте вскрытия должно быть предположительное время смерти. А по поводу выражения лица... Не знаю, специально не смотрел и не запоминал. Впрочем, вы знаете, помню двоих. Их лица были какие-то счастливые, что ли. Стало быть, ночью, — протянул Герман. Понятно. Ну что, друг мой Колька, пошли поглядим на палаты. А вы, док, дайте команду, чтобы все истории покойных подняли. Мне интересно время смерти каждого из них. Колька понял, что Германа что-то насторожило, и что по-быстрому они отсюда уже не уйдут. «Халаты только наденьте. И бахилы», — немного равнодушно сказал кардиолог. «Порядок есть порядок». Судя по всему, визиты милиции были не редкостью. Да оно и понятно, экстренная медицина потому и является экстренной. Сюда всех болящих везут, в том числе и криминальных. Герман посновал по этажу, где находилась кардиология, посмотрел палаты, пожелал всем скорого выздоровления, пообщался с больными, почесал затылок, после посадил Кольку в коридоре, предварительно выдав ему шоколадную конфету, которая, судя по замусоленному фантику, у него в кармане со времен царя Гороха лежала, и отправился калякать с медсестрами. Не было его долго, часа полтора. Колька уже конфету съел, аккумулятор телефона посадил, играя в слот-машину, и теперь с завистью принюхивался к ароматам еды. Наступило время ужина, и самоходки с огромными кастрюлями и чайниками загромыхали по коридорам. Судя по всему, сегодня кормили пюре и жареной рыбой. — Что, заскучал? — рядом с Колькой плюхнулся довольный Герман. — Ну, Федул, чего губы надул? Обиделся, что я тебя с собой не взял? — Ничего я не обиделся. Как можно нейтральнее, — ответил Колька. — Не взял, стало быть, так надо, для дела. — Обиделся! С уверенностью чуть ли не пропел Герман и приобнял Кольку за плечи. Оно и понятно. Обидно. Но вот какая штука, приятель. Не нужен ты мне там был. Лишним бы ты оказался. — Ты чего? Кого из сестричек там уже того? — выпучил глаза Колька. «Офигеть!» «Ну, было бы неплохо, кабы было по-твоему», — потупился Герман. «Но нет. Просто то, что я у них узнал, они бы при третьем лице мне не сказали, понимаешь? Еле раскрутил. Клянусь мамой!» «Слушай, я уже ничего не понимаю», — признался ему Колька. «Запутал ты меня! А вот это плохо. Герман повел носом. О, рыба с пюрешкой, а может, даже и с огурчиком соленым. Это хорошо, о чем я? А, да, ты оперативник, а значит, должен думать быстро и факты связывать воедино. Установочной информации у тебя море. Вот сиди и думай, на что я там сестричек колол, а я пойду. Куда? Страдальчески сморщился Колька. Туда, ткнул пальцем налево Герман. Об ужине для нас договорюсь. Мы, Николя, нынче здесь с тобой ночуем. Не знаю, как у тебя, а у меня кишка кишке стучит по башке. Только полы халата свистнули. Был Герман, и нет его. Сестрички оказались вполне симпатичные и добрые. Получив от своего начальства подтверждение того, что оперативники заночуют на этаже, они отвели их на кухню, где выдали по тарелке вожделенного пюре с жареной треской и чайник с чаем. «Не люблю больницы!» — допил Колька чай и потянулся наполнить кружку еще раз. «Но чай тут вкусный!» «Хорош!» — хлопнул его по руке Герман. «Кружку выпил и шабаш! Мы тут не для разнообразия ночевать будем, а по делу! Стало быть, нечего чаем наливаться под горлышко! Тебе приспичит в туалет бежать в самый неподходящий момент, поверь мне! Лучше скажи мне!» «Ты понял, о чем я говорил с сестрами?» «Версии есть, но они все бредовые», — признался Колька. «Хорошо», — Герман смаковал парующий напиток. «Вот скажи мне, приятель, в чем таком не захочет признаваться местная работница, учитывая специфику этого учреждения? Поверь, младший медперсонал абы чем не проймешь. Они все видели и все знают». Тем более работая здесь. «В связи с пациентом?» — предположил Колька. «Ну, ты понял, о чем я?» «Кто о чем?» — поднял глаза к потолку Герман. «Нет, это не приветствуется, но и не запрещается, особенно если не на рабочем месте, не в рабочее время и не за денежку». Да и вообще у медиков мораль немного другая, понимаешь? У тебя не было медичек? Нет. У Кольки и не медичек было немного, чего греха таить. Ну, оно и видно. Герман осушил кружку, с печалью посмотрел на чайник и вздохнул. Запомни, юноша, одно из самых страшных прегрешений младшего медперсонала — это сон на рабочем месте. А особенно это касается дежурных. Уснул, не услышал пи-пи-пи какого-нибудь прибора, и все. Статья. Причем не в трудовой книжке. А они уснули, понял Колька. Да, подтвердил его слова Герман. Причем каждая из них. Причем приблизительно в один и тот же отрезок времени, понимаешь? Вряд ли это совпадение, заключил Колька. Скажу тебе больше. Это вообще ни разу не совпадение. Ответь мне, почему? Время смерти! Не сразу, но дошло до Кольки. То, что в заключении экспертизы. Молодец! Так оно и есть. Третий час ночи. Герман дурашливо погладил его по голове и протянул ему белую круглую таблетку. Держи аскорбинку. Мне ей весь карман набили. Та сестра, что нынче дежурила, хотела устроить ребят в пустом боксе. Но Герман воспротивился. Он засел в какой-то комнате, заставленной шкафами с лекарствами, но зато со стеклянной дверью, за которой было видно и коридор, и пост дежурной. «Отличная позиция!» — пропыхтел оперативник, двигая шкаф, за которым он собирался спрятаться. «Нам видно все, нас не видно никому». «В туалет сходил?» «Сходил», — Колька чувствовал себя несмышленышем. «Понятное дело». «Вот и ладно». Герман повозился на полу за шкафом и вздохнул. «Да ты не переживай так. Думаешь, со мной или Пашкой по-другому нянчились? Да точно так же Загорянской гонял и точно так же опекал, светлая ему память. Пойми одну простую вещь. У нас здесь не совсем милиция. Точнее, совсем не милиция». Если, не приведи, Господи, я окажусь прав, и придет тот, о ком я думаю, то шатание по коридорам может стать для тебя последней прогулкой в твоей юной жизни». «А кто придет?» Колька вытянул ноги. «О ком ты думаешь?» «Когда придет, тогда и скажу». Герман хмыкнул. «Нечего на тебя раньше времени жуть нагонять. Я надеюсь на то, что это вполне себе слабенькая нежить. Главное, когда начнется, следи за стеной, что напротив нас. Кто бы это ни был, тень он отбрасывает». «Так вроде вампиры во всех фильмах», — возразил ему юноша, но оперативник только хмыкнул, давая понять, что кинематографическая информация — это даже не смешно. И потянулось время. В коридоре потушили свет. Отбегались больные, где-то раздался лютый храп. Колька начал моргать чаще обычного. Его потянуло в сон. «Николо!» — послышался голос Германа. «Держи-ка, а то уснешь!» Темная фигура приблизилась к юноше и вложила ему в руку горошину. «Это чего?» — спросил Колька. «Витаминка!» — прошипел Герман. «В рот кидай и не вздумай жевать, сразу глотай!» Колька забросил горошину в рот, почувствовал горечь и привкус хины. «Это нашей Вики творчество. Стимулятор», — пояснил через минуту Герман. «Теперь часов пять как батарейка будешь. А из чего она их делает, пес его знает. Да мне и не интересно. Есть вещи, которые лучше не знать. Во избежание». В голове у Кольки разом прояснилось. Сон как рукой сняло. «Мощная штука», — шепнул он Герману. «Если на поток поставить, озолотиться можно». Герман молчал. «Я говорю...» — снова начал Колька, но его напарник еле слышно сказал. «Цыц! Сестра уснула! Смотри!» Колька высунул голову из-за шкафа и увидел, что дежурная впрямь уткнулась лицом в стол. Она явно спала. «Следи!» Прошелестело из угла, где сидел Герман. Колька уставился на стену напротив. Стена и стена, желтая, крашеная. Глаза начало слегка жечь, как будто в них мыло попало. И вот тут, моргнув в очередной раз, Колька увидел, как по стене проскользнула тень. Длинная, темная, как будто высокого человека в шляпе. «Там!» — шепнул он, но Герман его перебил. «Вижу, молодец!» «Все-таки это стриг. Беда». В коридоре тихонько стукнула дверь. Видно, таинственный стриг вошел в палату. «Так, слушай меня, малой». Герман больше не шептал, но говорил негромко. «Стоишь за мной, вперед не лезешь. Никакой самодеятельности». «Ага». Колька достал пистолет и щелкнул предохранителем. «Убери». Герман даже как-то возмутился. «Ты идиот? Что ты с ним носишься вечно, как дурень с деревянным яйцом? Там, в палате, люди. А если пуля от стены срикошетит? Да и что стригу твои пули? Кабы еще серебряные, а так...» «Как же тогда?» — растерялся Колька. «Как, как?» Герман скинул халат, пиджак и остался в одной рубашке. Слева у него под мышкой висел пистолет. Справа оказались ножны, из которых он извлек тускло-блестящий длинный нож. «Каком кверху?» «Не волнуйся, все будет хорошо». «Или не будет. Пошли скорей, пока та тварь еще одного бедолагу к праотцам не отправила». Оперативник неслышно скользнул к двери. Колька последовал за ним. У двери палаты Герман еще раз показал, теперь уже знаками, что Колька не должен ему мешать, и рывком открыл дверь. Над койкой одного из больных склонился высоченный человек в черном плаще и шляпе. Он как будто что-то шептал ему. «Оставь его, тварь!» — рыкнул Герман, одним прыжком приближаясь к человеку в черном. Звук, который раздался в ответ, нельзя было классифицировать как присущий человеку. Это было что угодно, только не речь. Стриг распрямился, и Колька увидел то, что было у него под шляпой. Тусклых отблесков света из коридора было достаточно, чтобы разглядеть два круглых черных глаза без зрачков. отсутствие носа, бледную кожу и хоботок, находящийся там, где у человека обычно бывает рот. «Твою мать!» — вырвалось у него, и, забыв все, что говорил Герман, он стал скрести рукой по кобуре, пытаясь вытащить пистолет. «Рефлекс! Что поделаешь?» Сам же Герман, ловко, как будто танцуя, подобрался к стригу вплотную. В руке у него серебряно посверкивал нож. Тварь снова издала жуткий звук и взмахнула рукой, причем рукав того, что Колька считал пальто, стал больше напоминать саван. Герман увернулся и в ответ очень умело рубанул лезвием ножа по руке стрига. Вспышка на секунду ослепила Кольку. Когда же он проморгался, черный силуэт был рядом с ним. Глаза юноши скрестились с глазами твари, и время для Кольки остановилось. «Присел!» Голос Германа вырвал его из запределья черных глаз. Тело автоматически выполнило команду, раздался противный скрежет по дереву, а после новая вспышка снова на мгновение лишила его зрения. «Чтоб тебе!» Герман вырвал нож, застрявший в дверном косяке, и глянул на Кольку. «Ты как?» «Ух!» — Колька потер глаза. «А где этот?» «Бежит отсюда! Быстро, быстро! И мы поспешаем за ним! Я его зацепил, так что есть шанс!» Герман распахнул дверь и припустил по коридору. Выбегая в дверь, Колька заметил, что рядом с местом, куда воткнулся нож, есть еще четыре глубоких запила, как будто кто-то по дереву когтями ударил. Гадать, кто именно, не приходилось. «Блин! Если б не Герман, он бы мне горло разорвал!» — подумал юноша, поспешая за оперативником и зачем-то щупая шею. Германа он догнал уже у выхода на пожарную лестницу. Тот сидел на корточках и нюхал свои пальцы. «Ты чего?» — Колька уставился на товарища. «Ихор!» — коротко пояснил ему Герман, показывая на темную лужицу на полу. «Точно зацепил я его!» «Теперь мы ту норку, через которую он сюда лазит, точно найдем!» И впрямь. Тварь метила свой путь такими же темными, вонючими пятнами того, что заменяло ей кровь. Оперативники проскочили лестницы пожарного выхода, после прошли какими-то пустынными коридорами и в результате оказались в некоем подобии подвала, в дверь которого, похоже, и скользнул стриг. «Ну да...» Герман распахнул дверь, повертел головой, осторожно пошарил рукой по стене и щелкнул выключателем. Тусклая лампочка озарила просторное помещение, заваленное разным хламом. Сверху все как в третьем тысячелетии, но тут все как было, так и осталось. «Так, Коля Джан, идешь за мной, страхуешь спину». «Есть!» Кольке было страшно. И почему-то не слишком за это стыдно. По шажочку оперативники продвигались вглубь, пока Герман не сказал: «Все, отбой!» Сначала Колька не понял, в чем дело. Но тут Герман показал ему на кругляш канализационного люка, вделанного в пол. Вокруг него все было заляпано черными пятнами ихора, крышка лежала неровно, из колодца доносился звук воды. «Я все гадал, откуда же он приходит?» — сказал Герман, коротким движением закрывая крышкой спуск вниз. «Потому и сомневался, что это именно стриг. Думал, может, какой нафь повадился сюда ходить. Ты понимаешь, Николидзе, стриги в помещениях не живут. Их среда обитания — тоннели. А оно вот что. Здесь выход в канализацию есть». «Туда полезем?» Колька ткнул стволом пистолета, который он держал в руках, в пол. «Да убери ты ствол!» — рассердился Герман. «Говоришь ему, говоришь, все как об стенку горох. Куда туда? Он нас там на фарш будет резать, причем медленно и с удовольствием. Ты не гляди, что он раненый. Это же его родная стихия. Может, если бы всем отделом, да и то не факт». «Так ведь он опять начнет убивать!» Колька махнул пистолетом, поймал взгляд Германа и убрал его в кобуру. «Ничего он не начнет!» Герман присел на обломок стола. Стриги очень трусливы и отчаянно дерутся только тогда, когда им совсем край. Так что он теперь не то, что сюда. Он вообще наверх еще лет 20 не сунется. Поверь мне. А когда этот срок пройдет, пускай у тех, кто за нами в отдел придет, штаны преют. Хотя не завидую я диггерам, которые ему в тоннелях могут попасться. Стриги еще и жутко мстительны. Так что умирать эти бедолаги страшно будут. Но им 100 раз было говорено, не лазьте по колодцам. Слушай, а стриги кто такие вообще? Задал Колька вопрос, который вертелся в его голове с того момента, как он эту тварь увидел. «Колетто! Учи матчасть!» — без шуток сказал Герман. «Равнин тебя в любой момент может дернуть к себе и экзамен устроить, имей в виду». «Опа! А мне про это и не говорили!» — опечалился Колька. «Понятное дело!» — Герман встал на ноги. «Это же для тебя должен быть сюрприз!» «Давай-ка на всякий случай завалим этот люк от греха. Мало ли!» Пока оперативники таскали разный хлам, что потяжелее, Герман объяснил Кольке, что стриги — это нежить из условно бессмертных. Когда-то стриг был человеком, но не простым, а промышляющим колдовством, причем самым черным, с жертвами. Вот и нет ему посмертия, а есть только тьма да тоннели подземные. Такая у него судьба. Те тоннели из него все человечье за века вытянули, оставили лишь злобу, голод да муку. И еще душа его рвется на волю. Оттого боли он испытывает невозможное. И чтобы свою душу усыпить, ему надо чужие присваивать. Причем чем больше, тем лучше. Вот затем он в больницу и шастал. Один раз выгорело. Понял он, что его не ищут, и пошел в разнос. Усыпит весь этаж. Есть у него такое умение. Выберет самого слабого из больных, кто на пороге смерти стоит уже, и душу его вытянет. — То есть он одушевленный? — удивился Колька. — А я думал, что он вообще не от этого мира. «Да Господь с тобой! И наш он, местный, и с душой у него дело, будь здоров, как обстоит!» — отряхнул джинсы Герман. «Я тебе больше скажу. У него 2 души. Оттого его еще иногда называют двоедушником. Хоть формально это и неправильно, поскольку так называется совсем другой вид нечисти, формально неправильно, но по сути верно. Одна душа у него черная». Та, что он за занятия свои получил, а другая светлая. Это покоя ему не дает. Дуализм, однако. — А почему его сталь не берет? — уточнил Колька. — Потому как он нежить, хоть и не бесплотная, но все-таки. Герман скорчил рожицу. — Таких сталь не берет. Тут кое-что другое надо. Нож, видишь? Окован чистейшим серебром. Потому стрига и подрезал. Экзамен сдашь, такой же получишь. Ну, или без него тебе его пришлют, если заслужишь. Кольке захотелось, чтобы ему такой нож прислали поскорее, и желательно без экзамена. Их Колька не любил. Когда они вернулись наверх за вещами, дежурная уже проснулась и испуганно хлопала глазами. «Мальчики!» «Вы только не говорите никому, что я уснула», — взмолилась она, увидев оперативников. «Как можно?» — ответил ей Герман. «Да мы и сами вон закимарили маленько. Только проснулись. Честно-честно».